холст, взяли в дом, и он попал под ножницы. Ну и досталось же ему. Его и резали, и кроили, и кололи иголками, да-да. Нельзя сказать, чтобы это было приятно. Зато из холста вышло 12 пар таких принадлежностей туалета, которые не принято называть в обществе, но в которых все нуждаются. Целых 12 пар. Так вот, когда только из меня вышло кое-что. Вот каково было мое назначение. Да ведь это же просто благодать. Теперь я приношу пользу миру. А в этом-то вся и суть. В этом-то вся и радость жизни. Нас 12 пар. Но все же мы одно целое, мы дюжина. Вот так счастье. Прошли года, и белье износилось. «Всему на свете бывает конец», — сказала оно. «Я бы и рада была послужить еще, но невозможно, невозможно». И вот... Белье разорвали на тряпки. Они было уже думали, что им совсем пришел конец. Так их принялись рубить, мять, варить, тискать. Англять! Они превратились в тонкую белую бумагу. «Нет, вот сюрприз так сюрприз», — сказала бумага. «Теперь я тоньше прежнего, и на мне можно писать. Чего только на мне не напишут. Какое счастье!»